Угадать число спичек. Свойством двоичной системы можно воспользоваться и для следующего фокуса. Вы предлагаете кому-нибудь взять неполный коробок со спичками, положить на стол, а рядом положить 8 бумажных квадратиков. Затем просите в ваше отсутствие проделать следующее. Оставив половину спичек в коробке, перенести другую половину на ближайшую бумажку. Если число спичек нечетное, то излишнюю спичку положить рядом с бумажкой налево от нее. Спички, очутившиеся на бумажке, надо, не трогая лежащий рядом, разделить на две равные части. Одну половину положить в коробок, другую переложить на следующую бумажку. В случае нечетного числа остающуюся спичку положить рядом со второй бумажкой. Далее поступать таким же образом, возвращая всякий раз половину спичек обратно в коробок, а другую половину перекладывая на следующую бумажку, не забывая при нечетном числе спичек класть одну спичку рядом. В конце концов, все спички, кроме одиночных, лежащих рядом с бумажкой, возвратятся в коробок. Рисунок 30. Когда это сделано, вы являетесь в комнату и, бросив взгляд на пустые бумажки, называете число спичек во взятой коробке. Как можно по пустым бумажкам и случайным единичным спичкам догадаться о первоначальном числе спичек в коробке? Решение. Эти пустые бумажки в данном случае очень красноречивы. По ним и по одиночным спичкам можно буквально прочесть искомое число, потому что оно написано на столе в двоичной системе счисления. Поясним это на примере. Пусть число спичек было 33. Последовательные операции с ними и окончательный вид бумажек показаны на рисунке 31. Нетрудно сообразить, что проделанные со спичками операции в сущности те же самые, какие мы выполнили бы, если бы хотели выразить число спичек в коробке по двоичной системе счисления. Окончательная же схема прямо изобразит это число в двоичной системе, если пустые бумажки принять за нули, а бумажки, отмеченные сбоку спичкой, за единицы. Читая схему слева направо, получаем. Первый ряд по горизонтали. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Второй ряд по горизонтали. 32, 16 в скобках, 8 в скобках, 4 в скобках, 2 в скобках, 1. В десятичной же системе 32 плюс 1 равно 33. Если бы было 28 спичек, мы имели бы иную схему, показанную на рисунке 31. Искомое число написано по двоичной системе. Первый ряд чисел по горизонтали. 1, 1, 1, 0, 0. Второй ряд чисел по горизонтали. 16, 8, 4. 2 в скобках, 1 в скобках. А в десятичной 16 плюс 8 плюс 4 равно 28.